Эпилог. 1472 год, 3 сентября, Москва. Ваня стоял у постели отца и мрачно смотрел на него. Он был слаб, очень слаб. Продолжительное сидение в холодном подвале на самом скудном рационе крайне негативно сказалось на его здоровье. Он едва дышал, и было ясно, остались последние дни, если не часы его жизни. Тяжело вздохнув, королевич вышел в соседние покои, где, найдя Элеонору, увлек ее для приватной беседы. Ее компаньонка попыталась противиться, но Ваня на нее так глянул, что девушка притихла, усиленно маскируясь под ветошь. «Ваше Величество!» — с легкой дерзостью в голосе произнесла Элеонора. «Вы понимаете, что позорите меня? Уединяться с невестой своего отца очень опрометчиво!» — сказала, а у самой бесята в глазах скакали. У отца воспаление легких и сильное ослабление организма из-за долгого пребывания в холодном подвале. Он и 3 дня назад едва на ногах стоял. «Если бы я не знал этого, то заподозрил бы вас в его отравлении», — ответил Ваня на латыни, единственном доступном им языке общения. Тем более, что сам королевич знал его замечательно. «Меня?» — переспросила Элеонора, побледнев. «Да, я юн. Но у меня уже довольно богатый жизненный опыт. Ваш взгляд 3 дня назад вас выдал с головой». «Это всего лишь взгляд», — растерянно произнесла принцесса. «Я вам так не нравлюсь». «Вы мне нравитесь. И, скорее всего, довольно скоро мы станем мужем и женой. Отец слишком плох. Я не стану заставлять вас венчаться с умирающим. Возможно, я слишком резок, но не жесток. Поэтому хочу, чтобы вы очень ясно и точно поняли одну вещь. Любая попытка отравления или убийства кого бы то ни было, возможно, только после моего разрешения. Вам это ясно? Почему вы столь невысокого обо мне мнения? Элеонора, прошу, не нужно ломаться. Мы оба прекрасно знаем, что власть — это кровь. Да и о том, какие нравы царят в Италии, я наслышан. Если описывать их образно, то я бы остановился на 3 словах. Кровь, интриги и вино. Ну и, пожалуй, яд. Много яда. Не скажу, что я это осуждаю, но я повторяю. Любые подобные дела только с моего одобрения. Иначе что? Прищурив глаза, спросила Элеонора. Иначе я вас убью. Мне нужна умная и ловкая, но соратница в супруге, а не безумная истеричная тварь. Надеюсь, мы поняли друг друга? Повел бровью Ваня. Вполне. Томным голосом произнесла Элеонора и, несколько мгновений пожевав губы, подалась вперед, впившись поцелуем в парня. Хорошим, опытным поцелуем, видимо, думая, что производит нужный ей эффект. Все-таки она была старше, а перед ней находился юный, неоперившийся пацан, и девушка явно рассчитывала подмять его на незнакомом ему поприще. Однако растерянность эта у Вани продлилась недолго. И Ваня ответил, очень неплохо ответил, благо в прошлой жизни опыт у него имелся. Элеонора от неожиданности отшатнулась с округленными от удивления глазами. Чего-чего, а такой реакции она не ожидала. Королевич же усмехнулся, оправил свою одежду и вышел к людям, оставив принцессу в очень задумчивом состоянии.